Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к духовным обстоятельствам в Коринфской церкви. Неоднократно мы указывали на ее духовное состояние, на то печальное положение, которое создалось в ней, а именно создались разногласия по поводу руководства в ней, а также и упадок моральный стал результатом их плотского положения. Дух Святой был стеснен и не мог проявлять в полной мощи свою силу. Свидетельство жизнью некоторых коринфских христиан было плохое. Свет Христа в них мерк. Мы сказали, что таких христиан Бог не может употреблять для своей благой цели привлечения душ ко Христу Спасителю. Эту скорбную картину описывает 1 глава с 9 стиха по 6 главу 20 стих. На прошлой неделе мы вкратце говорили о судилище Христовом, когда верующие будут судимы за свое служение Богу. Апостол Павел упомянул о материале для строительства – золото, драгоценные камни, серебро и солома. В огне он испытает дело. Если оно сгорит, то будет потеря и печаль некоторых верующих, хотя они не погибнут. Спасение не будет ими утеряно. Потом апостол пишет такие слова: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение», 3 глава 9 стих. «Во Христе мы все едино, служители церкви и вся церковь». Весьма печально делается на сердце, когда смотришь на аналы христианской церкви в течение веков. Часть ее себя возвышает и прославляет, ставит себя много выше других. Естественно, что апостол Павел пишет: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. 3 глава с 21 по 23 стих. Конечно, не все, называющие себя проповедниками Евангелия, являются таковыми. Имена тех, которых Павел упомянул, несомненно, ими были. Они прославляли Христа Спасителя и служили Ему со всей преданностью. Но люди в Коринфе сделали ошибку, разделившись на партии, не получив совета или ободрения от апостолов. Есть и ложные учителя и в наши дни, как они были и времена апостольские. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. 4 глава, 1 стих. Это наставление верующим является весьма важным и в наши дни. Мы, как служители Его, должны быть верными Ему во всем в деле, на которое Он нас поставил. Бог судит наше служение в праведности, но люди часто осуждают служителей даже жестокосердечно, несправедливо, нанося много боли служителям Христовым. Мало ободряет их добрыми словами, но мы будем всегда направлять наши взоры на Христа. От Него приходит наша помощь и похвала истинная. Апостол Павел глубоко сознавал свою зависимость от Господа, который помог ему родить эту церковь в свое время. Поэтому он и написал: «И хотя у вас тысячи наставников, но мало отцов, ибо я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 4 глава, 15 стих. Любовь апостола была к этой церкви искренняя. Он желал им добра и духовного возраста, дабы они не оставались младенцами во Христе навсегда. 5 глава этого послания открывает нам печальную картину греха, в которой пали некоторые члены. Апостол Павел делает строжайший выговор, обличает их, пробуждает к новой жизни. Когда верующий теряет общение с Богом в Духе Святом, то такие тяжелые испытания для церкви приходят. Слух об этом прошел в других местах, и так он дошел до апостола. Пишет он: «Есть верный слух». Потом он описывает это моральное падение, говоря: «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из вашей среды, сделавший такое дело». 5 глава, 2 стих. Неверующие в таких случаях вопрошают, где же их новая жизнь, о которой они говорили? Где же их духовная жизнь? Павел говорит со скорбью, что они возгордились в этом случае, когда многие печалились. Вероятно, кто-то внушал им, что жизнь под благодатью Божией все допускает, потому что Бог всемилостив и прощает ради благости и милости своей, хотя человек и не оставляет своего греха и остается жить в нем. Апостол требовал дисциплины. Бог ожидал от них святости. Павел требовал очищения церкви. Такие члены ее должны были быть изъятыми, исключенными из общества народа Божия до времени их возможного покаяния и желания жить богоугодной жизнью. Он даже употребляет такие строгие слова: «предать таковых сатане на изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 5 глава, 5 стих. Это свидетельствует об удалении из членства таких братьев, которые, пребывая в страшных грехах, называют себя христианами. Такая мера строгой дисциплины к отступникам. Тьма сатанинская начинает их утруждать, приводит в страх, и душа человека пробуждается и начинает искать в покаянии духовного восстановления и поощрения Божие и братского. Многократно такие грешники делались хорошими, стойкими христианами, в смирении продолжая свою христианскую жизнь, прославляя Господа и предупреждая верующих, чтобы и они не пали, как это случилось с ними. Поэтому апостол строго говорил коринфянам: «Итак, извергните из среды вас развращенного». 5 глава, 13 стих. Кроме упомянутых выше грехов, имевших место в Коринфской церкви, упоминается апостолом Павлом еще одно обстоятельство. Возникали тяжбы между некоторыми членами церкви к прискорбию, и они шли в суд языческий со своими делами, вместо того, чтобы поставить достойных старших братьев по вере, дабы они рассудили их дело. Так апостол говорит об этом: «К стыду вашему говорю, разве у вас нет ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом у неверного». 6 глава с 5 по 6 стих. Христианин иногда принужден явиться в суд с жалобой на неверующего человека, или, если таковой подаст жалобу на него, а также теперь есть много случаев, когда безбожные власти влекут свои суды верующих, якобы за преступления, которых в сущности они не совершили. Но члены церкви должны избегать судопроизводства один на другого. Апостол Павел в этой главе говорит, что святые, то есть верующие во Христа, будут судить мир, они будут судить павших ангелов. 6 глава с 2 по 3 стих, и послание евреям 1 глава 14 стих. Добрый совет христианам Священное Писание дает мириться между собою. Лучше потерпеть урон, потерю, но не идти в светский суд, потому что огласка в таких случаях идет в печать и устно передается неверующими, которые унижают достоинство верующих. Этим закрывается дверь для ищущих путь спасения. Люди соблазняются и не хотят слушать призывов ко Христу. Говорит апостол к верующим: «Разве вы недостойны судить маловажные дела?» 6 глава, 2 стих. По-видимому, дела были чисто житейские, возникшие на почве недоразумений. Их можно и должно было поладить самими верующими, без оглашения их в языческих судах. Коринфяне нуждались в духе прощения друга. Примирение было необходимо между ними. Слово Божие учит об этом, что перед принесением жертвы Богу на алтарь верующий должен пойти к брату своему и примириться с ним, если была тяжба между ними. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. И другое наставление в этом отношении. Пойти к согрешившему брату против тебя и побеседовать мирно с ним. Если он не послушает, то следует взять с собою двух или троих братьев и поговорить и помолиться с ним. И если и их не послушает, то следует передать дело церкви на рассмотрение. Матфея, 18 глава, 15 стих. Страдание верующего несравненно обогащает духовную жизнь. А трения, раздоры судебного характера, даже церковного, наоборот, ослабляют ее. Мы куплены драгоценную кровью Иисуса Христа, и потому тела наши делаются храмом Божиим. Будем же жить святой, мирной жизнью в этом мире на славу Божию. Аминь.